а участок для этого ему подарила владелица имения Суксу, поклонница его таланта. Однако ничего построить там не успел. Тем не менее, оказывается, в Москве знали, что он богач, землевладелец. «Федору обязательно надо передать о разговоре», — решил Горький и заявил, что это Шаляпина обрадует. А там чем черт не шутит? Глава 8. Июль-август 1928 года. Курск, Харьков, Днепрострой, Ялта, Симферополь, Донбасс, Баку, Тбилиси, Ереван, Сталинград, Казань, Нижний Новгород, Ленинград. Вечером 6 июля Горький и Максим сели на Курском вокзале в поезд, отправляющийся на юг. Раскладывая вещи в купе, Макс, по давно укоренившейся привычке называть отца только по имени, произнес: «Ну что, Алексей, пошел, так сказать, ты снова в люди, по путям, дорогам, которые впервые проторил в далекой юности, так?» «Тебя, отрок, тогда еще на свете не было, когда я 23-летний непрекаянный детина решил окунуться в жизнь, как бросаются головой в омут, или потону в его пучине и таким образом сведу счеты с жизнью, или, поборов стихию, вцеплюсь в эту жизнь обеими руками, чтобы навечно стать ее властелином. Ну и, конечно, любопытство влекло. Как они, люди, живут, существуют в тех дальних краях, которых я никогда до той поры не видывал и о которых всякое разное лишь слыхал? А я хотел все сам, на своих двоих, не одну тысячу верст отмахать, все собственными глазами повидать, своими руками потрогать». Глядя в вагонное окно, за которым мелькали проносящиеся мимо пригородные платформы и станции, тянулись перелески, вырастали и исчезали города и поселки, Горький вспомнил, как в 1891 году не из Москвы, как сейчас, а из родного Нижнего Новгорода он пустился вниз по Волге к Царицыну. Потом вышел в Донскую область, зашагал по Украине и Новороссии. И на всем пути, чтобы просуществовать, останавливался и нанимался на первую же подвернувшуюся работу. В дороге случалось всякое. В селе Кандыбовка, например, что в 30 верстах от города Николаева, вступился за женщину, которую истязала оголтелая толпа. Его самого избили, и едва живого вывезли из села и бросили в кусты, в грязь. Пришел в себя в больнице. А дальше снова в путь. Бессарабия, Черное море, Одесса, Симферополь, Ялта, Керчь, Кубань. По военно-грузинской дороге глубокой осенью пришел в Тифлис. Летом следующего года через горе двинулся на Черноморье. В Сухуми подрядился на постройку шоссе. «По что ходишь?» — спрашивали. И однажды задержали и заключили в тюрьму. Кажется, это уже в Майкопе. В котомке обнаружили Евангелие и еще 2-3 безвредные книжки и тетрадь со стихами. «Почему хожу?» — пожал плечами на вопрос жандармов. «Хочу знать Россию». Жандармский офицер пытливо посмотрел в лицо необычного странника, сочиняющего стихи, сказал неожиданно: «Это не Россия, а свинство». А он, долговязый парень с котомкой за плечами, был счастлив. Свинцовые мерзости жизни как будто отступали от него. Судьба мачеха все больше и больше в его глазах становилась привлекательной красавицей, которая завораживала и зачаровывала его открытую до жадности пытливую и ненасытную душу. За 2 года странствий он тогда увидел и узнал столько, что стал сказочным богачом, владеющим целым миром с его яркими красками и звонкими звуками, сотнями самых разных человеческих характеров. И все, что познал, что отложилось в сердце, постепенно стало переноситься на бумагу. Так возникли первые рассказы «Макар Чудра» и «Вывод», «Емельян Пеляй» и «Мой спутник», «Старуха из Иргиль» и «Челкаш». Нет, не утянул его на дно, не поглотил в своих бездонных глубинах смрадный и страшный омут.